Глава 52. Величие Айны. После того, как Олли лицезрели в том сногсшибательном виде, никто уже не мог равнодушно относиться к ней. Хотя она больше не принаряжалась так, но все равно люди воспринимали ее по-другому. Малышка в последнее время была достаточно активной и прикладывала все больше усилий. Она также решила принять участие в этом большом соревновании, как-никак ее способности это позволяли. Да и поводов для участия хватало. «Олли, о чем все говорят?» – полюбопытствовал Джан Шань. Он был немного удивлен, когда услышал, как кто-то упомянул Военную Академию Млечного Пути. «Вы еще не знаете? Во время соревнований к нам приедет делегация студентов из Военной Академии Млечного Пути, чтобы перенять опыт». «Военная Академия Млечного Пути. Разве это не то место, куда поступила Мэн Тянь?» «Военная Академия Млечного Пути?» Джан Шань задумался. «А, у нас там учится общая знакомая. Кажется, это весьма крутое учебное заведение». «Влияние Военной Академии Млечного Пути практически такое же, как и у нашей Академии. Разница лишь в том, что они акцентируют внимание на разработке стратегии ведения войны в космосе. Без слов понятно, что у них также есть курс изучения механизированных воинов. У нас разные программы, но есть общие точки соприкосновения». Поэтому это соревнование представляет хорошую возможность обмена опытом. Но зачем так активно обсуждать это? Пусть приходят, заодно узнают силу настоящих мужиков!» Сказал Джан Шань. В душе он совсем не был заинтересован военно-космическими силами. А это, в свою очередь, было довольно-таки странно. Ведь условия жизни во флотилии намного удобней. В этой сфере меньше риска, к тому же продвижение по службе идет быстрыми темпами. Стоит только упомянуть стоимость одного корабля, как все становится понятно. Безусловно, условия жизни наземных сил были хуже. Но хотя Джан Шань был талантлив и смог бы преуспеть во флоте, ему все равно хотелось сражаться с противником лицом к лицу. Все-таки управлять мехом намного веселее, чем сидеть в военном корабле. Тем не менее, после поступления в Высшую Академию X, понимаешь, что нет большой разницы между сухопутными и военно-космическими силами. Отличие лишь в том, что каждый будет выполнять разную работу. Олли с удивлением посмотрела на них. «Вы двое не знаете?» «Знаете что?» Ван Джену стало любопытно. Неожиданно во взгляде Олли промелькнуло нечто странное. Кажется, принцесса Аслана тоже поступила в Военную Академию Млечного Пути. Разве это небольшое событие? «Принцесса Аслана? Которая из них?» Спросил Джан Шань. «Конечно же Айна!» «Она очень красива. Говорят, сейчас вся Военная Академия Млечного Пути бурно реагирует на это событие. Как-никак она не только прекрасна собой, но и её сила достойна восхищения. Я слышала, что она единственная освоила руны атлантов, в то же самое время ее способность X никуда не делась, и она прекрасно умеет ею управлять. Как только она поступила в Академию, сразу смела 10 рекордов. В прошлом у нее не было достойных предшественников, а в будущем не будет достойных преемников». Она достойно получила звание богини Военной Академии Млечного Пути. Ольга рассказывала это с особым воодушевлением. Джан Шань скривил губы. «Да, ничего особенного», — сказал он, но все же немного расстроился. Раньше он, конечно же, был бы очень восхищен успехами принцессы, но сейчас Айна не имела никакого отношения к Ван Джену. И даже наоборот, скорее всего, услышав о том, что у Айны дела идут в гору, его друг будет чувствовать себя немного подавленно. Олли, конечно же, не понимала его мыслей и потому спокойно продолжила. «Айна тоже прибудет к нам. Как-никак в соревнованиях примут участие лучшие из лучших среди новичков». Джан Шань беспомощно глянул на Ван Джена. «Ну что за дела? О чем эта принцесса думает вообще? Решила показаться, чтобы пустить пыль в глаза и повыпендриваться?» Ван Джен же лишь слабо улыбнулся. Он знал, что Джан Шань готов заступиться за него в любое время, но его мысли были не совсем такими, как представлял себе его друг. Если кому и надо было стыдиться, то не Айне, а именно ему. Однако он не мог не отметить про себя, что очарование Айны, как и прежде, превосходило все ожидания. Стоило только появиться этой новости, как вся Высшая Академия X пришла в движение. В настоящее время в структуре Коалиции Млечного Пути имелось большое количество могущественных империй, например, Абидан. Но в основном власть в таких государствах принадлежит сильнейшим кланам. Некоторые империи сохранили монархический строй, Но в большей части из них правитель всё-таки имеет номинальное значение. И империя Аслан выделялась на их фоне. В этой империи власть принадлежит единственному монарху, который получает неограниченную поддержку со стороны государства. Конечно же, устройство каждой страны зависит от особенностей исторических событий и условий развития, но империя Аслан была единственной в своём роде. Абидан тоже был достаточно сильной страной, но он не обладал такой представительностью, как Аслан. Аслан был могущественен не только своей армией, но и потому, что состоял в хороших отношениях с другими странами, такими как, например, Атлантида. Их союз привлекал большое внимание в силу своей оригинальности и самобытности. Конечно же, в истории правящей семьи Аслана не всегда всё шло так гладко. Были времена, когда им приходилось сталкиваться и с различными трудностями, из-за чего теперь складывалось впечатление, что в крови её потомков течёт самое что ни на есть везение. Ведь каждый раз, когда они сталкивались с тупиковыми ситуациями, появлялся выдающийся правитель, который кардинально менял сложившееся положение. Так постепенно империя Аслан накопила культурный и исторический опыт и стала такой, какая она есть сейчас. Айна, несомненно, являлась образцовым представителем своей страны. В стратегии развития Аслана одно из важнейших мест занимало сотрудничество с Атлантидой, но никто не ожидал, что Айне разрешат пройти обряд крещения светом, ведь даже коренным жителям очень сложно заполучить такой шанс. Видимо, вообще никто не мог устоять перед харизмой юной красавицы. Она была достойной представительницей своего века, и все остальные принцессы меркли перед её величием. Ни у кого даже не возникало мысли о соперничестве с ней. Раньше люди знали только о том, что Айна прекрасна и грациозна, но теперь они увидели, что она обладает поистине удивительной силой. Военная Академия Млечного Пути, несомненно, являлась элитным учебным заведением, и то, что девушка добилась там таких успехов, говорило о многом. Социальное положение не играло никакой роли. Если нужно было завоевать уважение, то только с помощью силы. Иначе ты останешься всего лишь пустышкой. Поэтому появление принцессы в Академии было равносильно палке о двух концах. Но принцесса Айна доказала свою силу, и теперь было без слов понятно, что её очарование и сила не имели себе равных. Так или иначе, в Академии некоторые парни просто помешались на ней. Отправили уже столько цветов, что если их сложить в одно место, то образуется холм, проговорила Олли. В её глазах Айна была настоящим кумиром. Все звёзды телеэкрана меркли перед ней. «О, вот оно как! Ей кто-то приглянулся?» Спросил вдруг Джан Шань. На самом деле этот вопрос он задал для Ван Джена, но Олли одарила его пронзительным взглядом. Джан Шань где-то внутри вздохнул. Он прекрасно понимал, что Айна – выдающийся человек. Она идеальна. Но именно это и представляло собой самый большой её недостаток. «Вроде как нет». Кстати, рыцари Айны тоже поступили в ту академию. Риолла и Ао Цзы, должно быть, решили последовать за своей принцессой. Помимо них также поступили и другие выдающиеся личности их страны. На положение Айны и наследников других аристократических семейств империи очень отличалось. Если что-то случится с наследниками великих домов, то это не окажет большого влияния на их империю. Но Айна является собой символ Аслана. Она – будущая императрица, и у неё нет права на ошибку. Можно даже сказать, что ради Айны армия Аслана готова начать войну против любого государства. Как-никак, она – это будущее империи. Но получив это всё, ей пришлось немалым пожертвовать. Джан Шань молчал. Что ещё можно сказать? Кого винить? На самом деле он очень уважал смелость Айны и знал, что она не из робкого десятка. Честно говоря, она казалась ему даже смелее, чем Ван Джен. Пусть у них ничего не вышло, но то, что она держалась до конца, заслуживало уважения. Джан Шань хлопнул друга по плечу. Пусть он и называл его братом, но даже для моральной поддержки Джан Шань не мог сказать ничего плохого про его первую любовь. Олли удивлённо посмотрела на двоих. «Вы что-то скрываете?» «Нет!» Вскрикнули парни практически одновременно. После этого Ван Джен слегка дотронулся до макушки Олли. «Какие вообще мысли крутятся в этой голове? Если так много свободного времени, то лучше подумай, как покорить сердце Оливейдуса». Олли сразу покраснела. «Поэтому-то я и хочу участвовать в этом соревновании, чтобы набить себе цену. Но, Ван Джен, я хочу попросить тебя о помощи». Ван Джен усмехнулся. «Говори». «У меня недостаточно боевого опыта. Может, ты сможешь...» «Конечно же! Это пустяк для меня! Но мне и самому тоже нужно тренироваться, поэтому я не буду сдерживаться!» Олли радостно кивнула. Она была довольна. Как-никак, ей всё-таки удалось высказать вслух то, что таилось у неё на душе. Джан Шань, который стоял рядом, закатил глаза. «Опять?» Ему это кажется, или очередная невинная овечка попалась в пасть тигру. Тем не менее, глядя на Ван Джена и Олли, складывалось впечатление, что они оба даже не осознают этого. Джан Шань подумал немного и понял, что озвучивать это будет совсем уж неудобно. Остаётся надеяться, что их будут связывать лишь непорочные отношения однокурсников. Алевейдус на самом деле был очень силён. Однако невозможно представить, какой девушке понравится такой скучный парень. Хотя Ван Джену и были не очень интересны все эти любовные игры, но во всяком случае, если у малышки действительно получится очаровать его, может, он сменит своё трупное окоченевшее выражение лица на какое-нибудь другое. Если внимательно прислушаться, то можно было понять, что мысли всех студентов крутились вокруг приезда принцессы Айны. С одной стороны, они хотели узнать, соответствует ли её слово действительности, с другой стороны, хотели собственными глазами увидеть её очарование. К тому же, может, кому-то удастся снискать её расположение? Ван Джен же думал о том, что не только Айна, но и Мэн Тянь поступила в военную академию Млечного Пути, а значит, они должны были встретиться. Нет, нет. Эта академия же должна быть такой же огромной. Вряд ли они могли...